Глава 10. Особняк на Арбате. Арцулов шел по собачьей площадке мимо музыкального училища. Места были знакомые еще с довоенных времен. Правда, теперь это был совсем другой город. Дома, когда-то нарядные, давно просили ремонта. Обшарпанные, облупленные стены пестрили дурацкими плакатами с красными чудо-богатырями и мордатыми буржуями. Стемнело. Самое время было ехать к комиссару Лунину, но бросать дело незавершенным не хотелось. Уж больно интересно все складывалось. Конспирации подполковник Арцулов был не обучен. Решив остаться в большевизии, поначалу несколько растерялся. Оказавшись в Одессе и неожиданно став красным командиром, он совершенно не представлял, как эти самые красные командиры себя ведут. Ростислав подозревал, что надлежит всем тыкать, держать ложку в кулаке и забыть про носовой платок. Говорить было вообще опасно. Первое же «пожалуйста» могло привести аккурат в чеку. Все оказалось проще и одновременно сложнее. Красные командиры изыском не отличались. Но странное дело, всячески старались подражать только что разбитой контре. Молодые краскомы лихо козыряли, водили дам под ручку и даже говорили «мерси». Гвардейская выправка Ростислава оказалась как раз ко двору. На него смотрели не просто уважительно, но и с гордостью. Да, красные были не те, что в 18-м. Военная форма вместе с документами сослужила хорошую службу и в другом отношении. Выяснилось, что можно ездить и жить в гостиницах совершенно бесплатно, а также получать немалый паёк. Савдепия оказалась не так уж и плоха. Не для всех. Большинство жило скверно, но были и другие. Штабные офицеры, функционеры РКПБ, всякого рода чиновный сброд. В большевистском сумасшествии чувствовалась своя логика. Хорошо, впрочем, знакомая и понятная. Адреса друзей Арцулов помнил наизусть. Родня Ухтомского, жившая в Петербурге, сгинула еще в 18-м. Но оставались другие. Подполковник заехал в Харьков, обрадовав родителей штабс-капитана Пташникова. Бывший приват-доцент успел уехать из Крыма и теперь, как подозревал Ростислав, обживает полуостров Галлиполи. Другие встречи были не столь веселыми. В столице он навестил семью Ротного, Михаила Корфа. Его жена и двое детей мыкались в маленькой комнатушке. Все, что можно, уже было продано, жили впроголодь, и Арцулов понял, что ждет Савдепиев бывших. Сын Корфа, 7-летний Володя, узнав, кто их гость, заявил, что обязательно отомстит за отца, вот только вырастет. При этом он грозно сжимал трофейный немецкий тесак, привезенный бароном с Юго-Западного фронта. Мальчик не шутил, и Ростиславу подумалось, что еще ничего не кончилось. Они погибли, но растет поколение мстителей. С братом покойного Андрея Орловского, худым танкашеем подростком, тоже бедовавшим в столице, поговорили уже всерьез, но подполковник не решился посвятить парня в свои дела. Устроился Ростислав надежно, в общежитии командного состава на Якиманке, для верности оставив часть вещей у Лунина, который как раз вернулся из госпиталя. Оставалось ждать Степу. Но тут Арцулову впервые повезло. Прямо на Тверской у Националя он нос к носу столкнулся с Петером Арвельтом, сослуживцем еще по Юго-Западному фронту. Тот был в штатском, но выглядел весьма довольным жизнью. Ростислав чуть было не решил, что его знакомый делает карьеру у большевиков, но все оказалось куда интереснее. Майор Арвельт работал в эстонской военной миссии, недавно приехавшей в столицу. Эстляндец был очень рад встрече, тут же похвастав орденом, полученным за прошлогодние бои с красной сволочью. Миссия имела свою собственную линию связи, и Ростислав отправил телеграмму в Париж. Ответ пришел быстро. Валюженич ругал за долгое молчание и просил сообщить адрес, чтобы прислать письмо. Договорились, что он напишет в Ревель, родителям майора. Задержка была небольшой. Письма в свободной от большевизма Европе ходили быстро. И вот в кармане у Ростислава лежит большой запечатанный конверт. Он решил вскрыть его вместе с Краснопузом, попозже. Это была удача. Но Арцулову повезло еще раз. И повезло по-настоящему. Началось все с очередного визита. Ростислав навестил Вадима Николаевича Говоруху, когда-то служившего вместе с ныне покойным отцом Арцулова в столичном отделении Сената. Подполковник шел в знакомый дом не без опаски, зная, что бывшие чиновники считались лакомой добычей для ВЧК. Но господин Говоруха, как выяснилось, процветал. Ему удалось устроиться в совслужи, кормить многочисленную семью и даже понемногу помогать кое-кому из бедствовавших знакомых. Обитал он в двух комнатах своей прежней квартиры, что по тем временам считалось явно роскошью. Беседовать с жизнелюбивым совслужем было интересно, но противно. Арцулов хотел уже откланяться, но тот Вадим Николаевич упомянул учреждение, в котором служит. Контора называлась ЦКУБО. Услыхав такое, хотелось перекреститься, но это означало всего-навсего Центральная комиссия по улучшению быта ученых. Тех, кого не успели расстрелять или сгноить, подкармливали. Говоруха похвастался, что он на коротке не только с буревестником революции Максимом Горьким, но и с уцелевшими академиками Бехтеревым, Тимирязевым, Павловым. Совслуж воодушевился и стал рассказывать, что ЦКУБУ помогает даже иностранным ученым, приезжающим в Совдепию. Он ставил на довольствие финнов, немцев, а недавно и французов, в том числе молодого, но очень талантливого физика Гастона де Сен-Луи, прибывшего для научной работы в столицу. Теперь оставалось лишь внимательно слушать. Француз получал двойной академический паёк, доставлявшийся ему прямо на дом. В ЦКУБУ он появлялся регулярно, решая разные проблемы нелегкого послевоенного быта. Физик, по словам Говорухи, был молод, лысоват, с заметным брюшком и слегка хромал на правую ногу. На третий день Арцулов встретил Гастона у входа в контору Говорухи. Он никогда не видел Наташиного жениха, но ошибиться было трудно. Сен-Луи носил роскошное, по последней парижской моде пальто и действительно хромал. Всезнающий мальчишка-курьер охотно подтвердил, что это он и есть. Гастона ждала машина, и Арцулов успел лишь заметить, что он уехал по направлению к центру. Снова Сен-Луи появился в ЦКУБУ через два дня. На этот раз он возвращался на извозчике, и Ростислав сумел проследить за ним до самого дома. Гастон квартировал на Арбате, в небольшом особняке за высокой чугунной оградой. Для верности требовалось проверить еще раз. И вот теперь француз, отпустив извозчика возле манежа, шел пешком, вероятно, решив прогуляться. Шел быстро, легкая хромота ничуть не мешала. Арцулов следовал за ним на некотором отдалении, уверенный, что тот свернет от собачьей площадки налево. Гастон миновал здание музыкального училища, на миг задержался, прикуривая, и резко оглянулся. Арцулов не стал отворачиваться. Сен-Луи его не знает, а идущий по столице красный командир едва ли вызовет особые подозрения. Так и случилось. Француз закурил и свернул налево, в узкую улочку, ведущую к уже знакомому дому. Оставалось как следует осмотреть особняк, но перед воротами крутились две весьма подозрительные личности. Пришлось наблюдать за домом с другой стороны улицы, из подъезда пятиэтажного дома. Впрочем, главное, Арцулов все же сумел заметить. Картошка уже была сварена, на столе стояла бутыль со спиртом. Серьезный Лунин и улыбающийся Степа встретили Ростислава радушно, словно старого друга-товарища по борьбе с белой контрой. Правда, взгляд голубой класс молодого комиссара был строг и неулыбчив, но подполковник уже успел привыкнуть к характеру Степиного приятеля. Сам Косухин казался немного смущенным, старательно именовал Арцулова товарищем Коваленко и предлагал тосты за победу Великой мировой пролетарской революции. Наутро Арцулов попросил у Лунина отданные на хранение деревянные таблички, а заодно и странный плоский камень. Все это было уложено в саквояж, после чего Ростислав предложил Степе не надоедать хозяину и прогуляться по столице. Косухин поспешил согласиться, а по лицу Николая Лунина промелькнула странная усмешка. «Не выйдет из себя подпольщика, беляк», — заметил Степа, когда они вышли на освещенную ярким весенним солнцем улицу. «Хоть бы не морщился чердынь Калуга, когда про коммунизм говорим». Ростислав улыбнулся. «Виноват, постараюсь исправиться». «Степан, так что у вас там было с клопом?» Косухин пересказал разговор с Провом Самсоновичем. Арцулов кивнул. «Очень похоже. Кому-то надо, чтобы вы уехали подальше. Ваш Чудов дурак, но скоро они придумают что-нибудь получше». «Ты, Ростислав, лучше о Берге расскажи», — перебил Степа. «Успеем. Сейчас, господин красный полковник, мы зайдем в гости к одному старому знакомому. Но сначала вот». И он достал из кармана письмо Валюженича. Вчера в присутствии Лунина о нем он сказать не рискнул. Тед писал по-английски, с изучением русского явно вышла заминка, поэтому Арцулов читал письмо вслух, тут же переводя. Американец сообщал, что пишет дипломную работу у грозного профессора Робера и собирается в очередную экспедицию вместе с Карно, на этот раз в Центральную Америку. С Наташей Берг встречается часто и передает от нее поклон. Впрочем, из письма было ясно, что память к девушке не вернулась. Берг и Сен-Луи в Париже так и не объявились. По газетам пробежал слух, что они похищены агентами ВЧК. Но затем о них как-то быстро забыли, и даже мадам Кюри не проявила видимого интереса к исчезновению двух известных физиков. Единственной новостью было то, что кто-то побывал в особняке Берга и вывез часть имущества, включая книги. Валюженич повидался с генералом Багаразом, и тот велел передать, что новостей от тех, кто улетел на Мономахе, к сожалению, нет. «Такие дела, товарищ комполка», — заметил Ростислав, складывая письмо. «Кстати, тут есть еще одно письмецо. Вам лично». Степа почему-то подумала о Наташе. Но письмо, небольшой листок, густо исписанный с обеих сторон, оказалось от Шарля Карно. Потомок великого революционера писал, естественно, по-французски, и Степе пришлось еще раз прибегнуть к помощи интеллигента Арцулова. Тот просмотрел послание и хмыкнул. «Ого! Генералу Великой Российской Революции Стефану Косухину от скромного волонтера Шарля Карно!» «Вынашивается буржуй», — охотно пояснил Степа. «Гражданин, извещаю вас о результатах научной экспертизы агента контрреволюции, известного под кличкой Бриарей. Позвольте, это что, тот глиняный монстр?» В свое время он не очень-то поверил Степиному рассказу. Выходит, зря. Найденные в церкви святого Иринея фрагменты были подвергнуты химическому анализу. В результате получено следующее. Далее шло несколько строчек замысловатых формул, тут же предъявленных Косухину, который не преминул еще раз ругнуть проклятую интеллигенцию. «Это красная глина с сильными добавлениями органики, скорее всего, крови. О чем вам, мой генерал, спешу доложить. Объяснить все это никак не могу». Разве что сошлюсь на старинный трактат, не представляющий, естественно, ни малейшей научной ценности. А именно «Некроматинон» Равина Льва из Праги. Перевод с древнееврейского профессора Робера при моей скромной помощи. Арцилов бросил взгляд на Степу. Тот стоял серьезный, и Ростислав удержался от уже готового насмешливого замечания. «Знающий имя БГ всесильны. Не дано им лишь вздохнуть дыхание жизни в свои сознания, ибо это удел Геда. Но во всем прочем им нет преград, ни в великом, ни в малом. Ща день субботний восхотил я создать слугу, дабы мог прислуживать мне, не оскверняя святой день. Вылепил я из красной глины фигуру ростом с 10-летнего ребенка и произнес имя Бега, и начертал слово «жизнь» на его лбу. Так создал я голема, подобного тем, что творили мои братья по Кабале в Нюрнберге, Метце и Неаполе. Мое творение было лишено речи, дара БЖЯ, а зато послушно и сильно необычайно. За полгода создание выросло до размера взрослого мужчины, и тогда я произнес имя предела, дабы не вырастить исполина. На глиняной спине против сердца оставил я отверстие, дабы поразить моего слугу в час его безумия. Известно, что одно может взбунтовать голема, вид человеческой крови, а посему надлежит быть осторожным, ибо так погиб великий знаток Кабала Исаак из Толедо, случайно порезавшись в присутствии своего субботнего слуги. Перед глазами Степы встала страшная глиняная личина, красноватые огоньки маленьких глаз. А Наташа считала Бриария игрушкой. «Неужели это все серьезно?» — удивился Арцулов, пряча письмо. «Ну, знаете». «Видел бы ты, как так не спрашивал», — буркнул Косухин. «Ладно, учтем. Отверстие на спине против сердца и реакция на льющуюся кровь. Письмо нужно сжечь». «Ну, пошли». Они миновали центр, оказавшись в переулках за Москворечи. Арцуров то и дело поглядывал по сторонам, наконец уверенно свернул к одному из домов. «Я обещал вам сюрпризы, Степан. Прошу». Косухин не поверил своим глазам. Надпись над входом в двухэтажный особняк вещала: «Дхарский культурный центр». Январская стужа, заброшенная таежная деревенька, ссыльный учитель. Дхары, они же Дары и Дерги. «Зайдем? Вас там ждут, Степан». «Что?» — еще более изумился Косухин. «Родион Геннадьевич?» Ростислав кивнул. «Я был тут неделю назад. Господин Соломатин — директор центра. Он приехал сюда в конце прошлого года». Бывшего ссыльного они нашли в огромном кабинете на втором этаже, заваленном кипами книг, брошюр и плакатов. Висевший на стене портрет Карла Маркса придавал помещению необходимую революционную респектабельность. Родион Геннадьевич долго жал им руки и усаживал на стулья. Увы, стулья оказались колченоги, и Косухин предпочел устроиться прямо на стопке книг. «Очень хорошо, что вы зашли, товарищи!» Директор центра улыбнулся и кивнул на груду литературы. «Первые дхарские учебники. Мы издали букварь, книжку для чтения для младших классов и пособие по арифметике. У нас уже 3 дхарские школы!» «Поздравляю, Родион Геннадьевич!» — с достоинством кивнул Степа. «Советская власть, она всегда за права угнетенных народов!»